вопрос. О, англи тишина, мне не надо больше слов. Птицы за окном больше нам не будут петь. Я лечу прям вниз, чтобы попасть наверх к тебе. К тебе. Это небо обнимет на свободном падении, опускаясь на землю из холодной постели. Я запомню навечно твое нежное тело. Мы с тобою не вместе, да, но это на время. Это небо обнимет на свободном падении, опускаясь на землю из холодной постели. Я запомню навечно твое нежное тело. Мы с тобой не вместе, да, но это на время. Онемевшие руки и обветренные губы, твои белые зубы я никогда не забуду. Растворилась, как летний дождь, опускаясь с холодных крыш. Мое тело бросает дрожь, весь мой мир превращая в пыль. Это небо обнимет на свободном падении, опускаясь на землю из холодной постели. Я запомню навечно твое нежное тело. Мы с тобою не вместе, да, но это на время. Это небо обнимет на свободном падении, опускаясь на землю из холодной постели. Я запомню навечно.